Как же мы поступим? Скульпторы прошлого создали интересный акустический эффект. Голос прозвучал в полной тишине, пролетел под куполом огромного зала вечерних грез, слышимый во всех его уголках, словно говоривший обладал властью одновременно находиться в каждой его точке. Азиме Штали, великолепный, Гриф Барханов, отец нации, всадник тысячи кобыл, ветер, что приносит прохладу, благословенный солнцем, луной и звездами, любимец шестерых, милостью солнца, луны и звезд герцог Карифа смотрел на своих подданных с отеческой любовью хищной голодной птицы, заметившей в траве жирного глупого кролика. Изысканный трон из дорогих пород дерева, сердолика и хризопроза находился на возвышении в дальней части зала, и вниз вели 12 ступеней, на каждой из которых стояли по двое лучших из лучших, детей пламени, гвардейцев третьей роты в широких алых шальварах, бирюзовых безрукавках и тюрбанах, свободный кусок ткани которых закрывал нижнюю часть их лиц. Вооруженные тяжелыми глефами на длинном древке, они незыблемой силой охраняли покой и здоровье владетеля. Зал вечерних грез каскадами уходил от ступеней вниз, образуя три площадки, маленькую, среднюю и большую. Именно там, в коленопреклоненных позах расположились дорогие и любимые подданные, советники, министры, высшие чиновники государства, уважаемые люди из лучших семей, первые к трону, 25 отмеченных милостью, награжденных павлиньими перьями, украшавшими изумрудные тюрбаны, в зеленых халатах ближайших, названные самыми любимыми и верными. Вторые, 50 в золотых халатах достойных, с поясами из шкур леопардов и кольцами, выданными его милостью, облеченные властью над провинциями, хранители оазисов и колодцев. Третьи, в алых халатах уважаемых, те, кому оказали честь войти в зал и слушать речи его милости, мечтавшие подняться на следующую площадку, а может быть, и приблизиться к трону настолько, чтобы их голос стал достаточно значим, дабы владетель его заметил. Они все хотели, чтобы он заметил, оценил, продвинул, даровал. Азиме Штали был высок и худ, очень высок и очень худ. Говорили, что он сильно похож на своего знаменитого деда, стилета пустыни, такой же хищный птичий профиль, холодный взгляд темных глаз и бескровные губы, и такой же решительный, стремительно действующий и жесткий, нет, жестокий. Внук величайшего герцога Карифа стал правителем, избавившись от шести старших братьев. Во всяком случае, так шептали недоброжелатели. Как же, молчание было ему ответом. Каждый из тех, кто находился в зале, давно знал, что, когда звучат такие слова, герцог принял решение, и ему не требуется совет. Воровство само по себе не слишком достойно уважаемого человека, а воровство у меня. Герцог на мгновение сжал кулак, и двое гвардейцев сошли с первой ступени к хнычущему человеку, распростертому на полу. Больше, чем преступление передо мной, это преступление перед государством. Убытки возместить за счет семьи. Они сняли с него зеленый халат, сняли тюрбан с павлиньими перьями, взяли под руки и поволокли к балкону. Азиме Штали, заметив, что некоторые из присутствующих отводят взгляд, рявкнул так, что несколько человек вздрогнули. Смотреть. Все послушно стали смотреть. Многие из них воровали. Он знал об этом и позволял это, когда был в хорошем настроении, и когда они оставались полезны и контролировали свои аппетиты. Но некоторые были как песчаная буря, все время мало. Теперь они наблюдали, как четвертого из ближайших ждет падение. И сейчас, под их взглядами, его семья навсегда лишается влияния, состояния, прав, любой надежды на будущее. Его задушили на балконе, батя перетянул сановнику шею толстым бирюзовым шнурком, и только после этого тело сбросили вниз, хотя правосудие предписывало делать это с живым, а не мертвым. «Помните, что я милостив», после долгих тягостных минут молчания произнес герцог, «а также помните, что ваши заслуги не будут ничего стоить, если вы пойдете против меня. Я подумаю, кто из вас достоин занять место среди ближайших». И они поклонились, втайне надеясь сменить золотой или алый халат на изумрудный. Он посмотрел на секретаря, что сидел за низеньким столиком, в стороне от трона. «Сдача дагеварцам пограничного поста, ваша милость». Тот с поклоном поднялся по лестнице, вручив герцогу свиток. «Почему я должен уделять этому внимание?» — спросил владетель, мельком взглянув на бумагу, хотя прекрасно знал почему. Слова, как всегда, предназначались советникам. Один из достойных, рыжебородый, с сильно подведенными глазами, поднял вверх обе руки, сжимавшие жезл, украшенный бирюзой. Азим разве что не улыбнулся, зная, к кто выступит и что он скажет, но милостиво позволил. Говори, почтенный Эшкар, ваша светлость, командир отступившего отряда из семьи Эль-Шейх. Он совершил предательство, поднял на посмешище и армию, и вас, нанес удар нашей стране и отдал подлым дагеварцам нашу крепость. Эшкар – вечные противники Эль-Шейхов. Конечно же, первые хотели воспользоваться шансом и опрокинуть конкурентов. Батя рассказал ему о том, что произошло на перевале и что крепость – это не более чем обмазанная глиной хижина на козьей тропе, где из сокровищ лишь пара ручьев, да скалы. «Заги», — сказал он, и человек в алом халате, находящийся на самой дальней площадке, поднял голову. «Как представитель Эль-Шейх, готов ли ты что-то сказать о своем родственнике?» «Да, ваша светлость, моя семья готова поддержать обвиняемого». «Заговор», — тут же вскричал Эшкар, и несколько сановников, давно являющихся его сторонниками, стали восклицать о предательстве и змеях под камнями, но мгновенно замолкли, стоило лишь герцогу недовольно нахмуриться. Что-что, а его настроение они все угадывали великолепно. Поддержать труса, сбежавшего из боя, это интересно. Не каждый день я такое слышу. Обычно многие из вас отказываются от родственника, если тот виновен и его голова уже покоится на плахе. Он не виновен, ваша светлость, произнес Заги Эль-Шейх. Ну, так обосновывай. Мы все с интересом ждем. Что ты скажешь? Мой племянник еще молод, но он не трус. Когда дагеварцы подло напали на пограничный пункт, его люди сражались как львы. Многие погибли, много было раненых, и мой родственник приказал вывести тех, кто нуждался в лекаре, а сам с небольшим отрядом отступил в горы, где и сражался. Храбро сражался. Когда закончилась вода, еда и стрелы, ему пришлось решать, погибнуть впустую или отступить, набрать новых воинов и отбить пограничный пост у дагевара. Он выбрал правильно, но в городе его арестовали люди, дружащие с почтенным Эшкаром. Они не разобрались в происходящем. Ну, разумеется, промурлыкал герцог, как и все в зале, понимая, что уж они-то точно во всем разобрались, но не упустили возможности угодить одному из достойных, а тот разыграл свою карту. И в принципе выиграл бы, если бы бати, которому шпионы докладывали обо всех интересных вещах, не обратил на это внимание герцога. Эль-Шейхов пока рано сбрасывать. Они контролируют 6 западных оазисов, обеспечивая свободное передвижение торговых караванов, и убирать их из-за глиняной хижины слишком недальновидно. Я знаю, как справедлив ваша милость. И если бы вы только дали шанс моему родственнику, приказали освободить его из-под стражи, он бы с радостью отправился с отрядом в горы и выбил захватчиков. Вновь поднялся бирюзовый жезл, и, дождавшись разрешения, Эшкар заговорил. «Простите, ваша светлость, но нельзя доверять трусу, уже раз сбежавшему. Следует послать достойного воина, и любой мужчина моей семьи почтет за честь, если вы позволите ему вернуть собственность страны. Иногда, мой дорогой друг, ошибки следует исправлять тому, кто их совершил. Сегодня я великодушен. Арестованного выпустить, выдать ему в подчинение достаточное количество сил. Благодарю, овладетель», — поклонился Эль-Шейх, видя, как секретарь записывает указ. «Лучше бы ему вернуть наши владения, Заги, или не возвращаться самому», — предупредил герцог. «Также я буду рад всем головам дагеварцев, что его люди смогут снять с их плеч. Воронья башня давно не украшалась, а дагеварскому послу требуется встряска. Вороны будут сыты. Обещаю, ваша светлость». Тогда на этом все. Азимештали звонко хлопнул в ладоши, и люди, внимавшие ему, поклонившись, начали покидать зал, но тут же остановились и снова склонились в поклонах, стоило лишь герцогу негромко кашлянуть. «Заги, останься». Заги Эль-Шейх не скрывал удивления, тогда как на лице представителя семьи Эшкар появилось выражение крайней задумчивости. Пока чиновники выходили и гвардейцы закрывали за ними тяжелые двери, Заги стоял в низком поклоне, хотя ему это давалось непросто. Он был уже стар, а также необъятно толст, и герцог слышал, что его мучают сильные боли в суставах, поэтому он часто посещает целебные грязи в оазисе Тазарина, где у его семьи огромные владения и соляные шахты. «Ближе», — попросил герцог. Заги подошел к самому краю площадки достойных. Дальше, на территорию ближайших, заходить он не имел права. «Ближе». Мгновенное колебание. На лице толстяка отразилось нечто похожее на шок, но нога в туфле, обтянутой золотой тканью, ступила на запретную для нее территорию. Человек шел, внимательно смотря на лицо повелителя, и остановился возле самых ступеней к трону, когда увидел, как слегка сдвинулась бровь. Заги дождался поворота ладони владителя и сел на мягкие подушки. «Ваша светлость оказывает мне честь личной беседой, но если вы беспокоитесь о моем племяннике, то я был честен с вами. Он хороший солдат и выполнит ваш приказ, не сомневаюсь. И закончим о нем. Ты здесь по другой причине». Азиме Штали щелкнул пальцами, и секретарь положил перед онемевшим господином Заги изумрудный халат и два павлиньих пера для челмы. «Ваша светлость, я недостоин». «Да, недостоин. Были у герцога варианты получше, но иногда надо обновлять кровь совета и показывать уважаемым, что у них всегда есть шанс стать ближайшими. Это уж позволь мне решать, я клянусь, что приложу все усилия служить на благо Карифу и династии Эштали». Сановник буквально распростерся на полу. «Люди говорят, что ты любишь книги». Герцог покрутил на пальце фамильное кольцо из небесного железа, доставшееся ему еще от деда. «И у тебя хорошая библиотека». «Ах, ваша светлость, моя библиотека скромна по сравнению с той, что владеете вы. Я слышал, ваше собрание древних томов не уступает даже Каринской библиотеке». «Уступает, мой дорогой льстец. Книги, которые были до катаклизма, и их копии – редкая вещь». Он быстро соображал. «У меня есть несколько, ваша светлость. Просто скажите, и я самолично доставлю нужное в течение часа». «А нет, Заги, ты не так меня понял. Мне не нужны твои книги в свою коллекцию. Мне нужны твои знания, потому что я слышал, твоя семья собирает фолианты, посвященные Астаре, великим волшебникам, Вейрону, Таувинам и другим интересным существам из прошлого. Я бы хотел узнать о некромантах». Новый ближайший поразмыслил и честно признался. «Мои знания в этой области ничтожны, ваша светлость. В доме есть несколько книг, их читал мой отец, но я никогда не интересовался написанным. Если вы дадите мне немного времени, 3 дня, вас интересует что-то конкретное? Хочу узнать, есть ли способ контролировать некроманта, его силу». Герцог встал с трона, показывая, что разговор окончен. Он не стал добавлять, что их беседу следует сохранить в тайне. Оба были достаточно умными людьми, чтобы понимать это. Когда толстяк ушел, с балкона появился Бати. «Многие будут злы, мой господин». Он взял подушку с площадки ближайших, поднялся по ступеням, и ни один гвардеец не посмел его остановить. Бросил подушку перед троном, сел, подобрав под себя ноги, прислонившись спиной к трону. «Знали бы вы, как некоторые рассчитывали на изумрудный халат. Всегда кто-то недоволен», — беспечно ответил герцог, щелкнув пальцами, отпуская секретаря. «Бросим им какую-нибудь другую кость. Эль-Шейх старый сильно болеет. Он недолго просидит здесь. Зачем ты пришел? Письмо от вашей сестры, мой господин. Вы ответите или это сделать мне?» Герцог поджал губы, глядя куда-то вдаль. «Она просит помощи, уже не раз. У нас общая кровь, но это мало что значит в нынешних условиях. Я не могу ослабить страну, отправляя армию за 1000 лиг, даже ради сестры. У нее новое герцогство, новая жизнь и есть муж. Теперь она Дамонтак. К тому же риск подобных действий слишком велик. Не желаю, чтобы кто-то говорил, что Эштали поддерживают новую веру. Стоит это сделать, дагеварцы сразу же найдут причину для новой войны, и Ариния, мелкие лисы, их поддержат. А может, и Мут. Сестра далеко, а враги, они близко. И вместе с тем Вейрен защитил ребенка вашей сестры от шауттов. Не Вейрен, женщина, что вроде бы говорит от его имени. Но кто она на самом деле? Захира схватилась за нее, как за последний шанс, и я вполне это понимаю. Последнего сына следует защитить любыми способами, но этим они дали Фихшизу и Риасте повод вспомнить прошлые обиды и начать вторжение. И большинство поддерживает эти герцогства, ведь они воюют с отступниками от веры шестерых, что докладывают шпионы. Новости с запада добираются долго, мой господин. Пока сражения идут с переменным успехом и неясно, кто побеждает. Но, говорят, многие в горном герцогстве приходят к новой вере. Кое-где даже уничтожают храмы шестерых. И поклонение Вейрону уже отметили в Тараше, а его проповедники появились в Вологоре и Доваре. Герцог посмотрел на человека в сером платье. Кариф был последним из герцогств, кто пришел к шестерым. Мы хранили верность Астаре до последнего. Тогда эта земля называлась иначе, она была плодородной и богатой, а тот народ, что жил здесь, ничуть не походил на нас, но это Кариф. Он страдал и истекал кровью, сражаясь за тех, кто помогал ему, и потом, когда шестеро стали всем, а страна потеряла имя, исчезнувшие в веках, Мы стали лишь частью единого королевства. Я не желаю для моих подданных новой крови. Точно не ради Астары, который привел человечество на бледные равнины Дала. Поэтому никакой военной помощи оказать сестре не смогу. Напиши письмо Захире. Бати внес предложение. Неизвестно, к чему все это приведет в будущем, ваша милость. Возможно, удача окажется на стороне Кивила Дамонтага. Вряд ли мне требуется его благосклонность. И все же кроме верблюда стоит владеть Туари. Вдруг понадобится. Шаутта видели в одну из ночей возле стен Гальтад Зиммура. И тот, кто видел, остался жив. Также хотелось бы знать, что этот видевший забыл возле кратера проклятого города. Какие дороги его туда привели? Ты уже начал доверять слухам? Бати улыбнулся краешками губ. Большинство слухов всего лишь ложь, мой господин. Но мне приходится проверять их все, чтобы не пропустить что-то важное. Иногда это оправдывает себя. Человек, рассказавший о Гальтад Зиммуре, заслуживает доверия. 3 недели пути с караваном Туари, промолвил герцог. Даже 4, если опять поднимется восточный ветер. Вряд ли эта рукавичка успеет сюда, если Шаут нагрянет к нам в столицу через месяц. Напиши письмо, бати. Мягкое, с сожалениями, предложи помощь деньгами. Мы можем дать им в долг, чтобы они смогли оплатить наемников, но открыто поддерживать не будем и в конфликты с Ириастой и Фикшизом вступать не станем. Также скажи, что, если все пойдет плохо, я приму ее и племянника в своем доме. Но не герцога, я видел Кивила лишь единожды, на их свадьбе. Мне он показался человеком, который вряд ли оставит свою страну, скорее умрет. Не хочу оскорблять его мыслью, что он способен трусливо сбежать. Хорошо, я сделаю это, мой господин, и отправим письмо с гонцом. Что-нибудь еще? Жа уже неделю ожидает вашей аудиенции. Герцог скривился, как от зубной боли. Посол Ириасты был настырным малым и не собирался отказываться от поручения своего владетеля. Он часами просиживал в приемном зале, несмотря на то, что правитель постоянно ссылался на занятость. Проклятый шауттами змей. Бати прикрыл рот ладошкой, тихо, по-женски засмеялся. Жа скорее упрямый осел, мой господин. Терпения ему не занимать, но он, стоит отдать ему должное, старается соблюсти интересы своей страны любыми возможными способами, которые бы не прогневали Кариф. Вам придется рано или поздно поговорить с ним. Азимешталь вяло пошевелил пальцами, произнеся скучным тоном. Знаю все, что он мне скажет. Ириаста озабочена новой верой, ее распространением на соседние территории, и именно поэтому они вторглись в горное королевство. Никаких шауттов не существует. Астары угроза для всего мира, и у них вызывают опасения мои родственные связи с династией Дамонтагов. Они хотели бы большей ясности в позиции Карифа и так далее и тому подобное. Он задумался, сведя брови, затем негромко сказал: «Я приму посла Жа, не здесь, на летней веранде. Пусть слуги позаботятся о его комфорте». 2 гвардейцев отправились за послом, чтобы проводить его в указанное место. «Позволено ли мне узнать, что вы ему скажете, мой господин? Что я обеспокоен происходящим на Западе, и там мои кровные родственники, что вызывает очень сильную тревогу, что Кариф надеется остаться лишь наблюдателем, ситуация разрешится и не будет иметь далеко идущих последствий. Облеку все это в цветистые слова, разбавлю аналогиями, сравнениями и недосказанностью. Мудро, мой господин, одобрил бати. Лицо герцога внезапно стало еще более хищным, чем обычно. А потом дам знать, что если 6 распорядятся так, что вместо Кивила Дамонтага на львиный трон придет его кузен и ему при поддержке его добрых союзников Ириасты и Фихшиза придет в голову избавиться от моего племянника или моей сестры, то я очень опечалюсь, очень. Бати осторожно кивнул. Ваши слова, возможно, будут иметь правильный эффект, мой господин. Хотя, не сочтите за дерзость, я удивлен, помня ваши отношения к сестре. Захира всегда была костью в моем горле, и я радовался, когда случай отправил ее столь далеко. Пусть плетет свои интриги с иноземцами, но у нас одна кровь. А какой я владетель, если не в состоянии защитить женщину, с которой у нас общие великие предки? Или если не защитить, то отомстить? Что обо мне после этого скажут? Меня назовут слабым. Мой господин, как всегда, мыслит далеко вперед. Герцог встал с трона, сделал несколько шагов, но затем остановился, вспомнив кое о чем. «Как твоя гостья? Я пытаюсь найти с ней общий язык. Она вежлива, но слишком прямолинейна, мой господин. Все-таки северяне из-за этого порой кажутся нам очень грубыми людьми. Она много плавает и читает, а те, кто был с ней, Ее сестра, хотя внешне они не похожи, действительно слепа. Ей выкололи глаза, и не скажу, что это случилось очень давно. Мне думается, она безвредна, хотя мы установили наблюдение за домом. Двое других чужестранцев, мужчина, судя по всему третинец, и женщина, тоже северянка, покинули город много месяцев назад и так и не вернулись. Всем стражникам на городских воротах дали описание. Подозреваю, что указывающая ждет именно их, поэтому она до сих пор в Эльвате. Асула, стечение обстоятельств, мой господин, вряд ли она могла их призвать. Ты предполагаешь или знаешь? Предполагаю. И вместе с тем они пришли именно в ее дом. Да, но я не вижу в ней зла, герцог подумал. Любого другого владетель бы поднял на смех, но батя служил его матери, его отцу, теперь служит ему. Он проницателен, редко ошибается, но все же ошибается. Это в людской природе, допускать ошибки и считать неопасными тех, кто опасен. Азиме Штали не мог себе позволить доверять другим. Если Эль-Шельх не найдет ничего полезного в своей библиотеке через 3 дня, убей ее. Мой господин, что тебе непонятно, бати? Его голос стал резок. Я должен тебе объяснять. Избавься от женщины, которую мы считаем указывающей и способной в одиночку победить Сула. Она уже больше месяца здесь, рядом со мной и с моей семьей. Я не знаю ее целей, и, если в ней сила, она может быть столь же опасна, как и полезна. Я не могу отпустить ее, так как есть шанс, что некромантом, возможным некромантом, воспользуется кто-то из моих врагов. Но и держать здесь тоже долго не получится. Может быть, она уже давно могла бы уйти, но чего-то ждет. Ты принес в мой дом змею, бати. Пока мы не знаем, есть ли у нее ядовитые зубы, и она смирно сидит в корзине под плотной крышкой. Но змея может выбраться и укусить, ибо так устроено шестерыми, и это в природе змей, кусаться. Так что, когда ты примешь Эль-Шельха и он разведет руками, убей ее. Бати встал, опустив голову, осторожно оправил юбку. Мой господин, я служу вам. Вы знаете, что ваше слово для меня превыше всего, и я редко вам перечу. Но сейчас я не могу согласиться с вашим приказом и не сказать вам об этом. Она может быть полезной. Как? Гневно бросил он. Назови хоть одну причину, чтобы не перетянуть ее шею бирюзовым шнуром. Хоть одну. Крыло скарабеев, мой господин. Даже если она не некромант, если не сможет помочь против шауттов и астеры, то с этим-то делом должна справиться. Если она действительно указывающая и не врет, подумав, проворчал Азиме Штали. Так давайте это проверим, мой господин, а потом уже можете убить ее. Глава 9. Дэр Виньем. Рок бирюзы для достойных готов петь, и откликнуться горы на зов. Легенда единого королевства. Я ослеп, тьма была столь тяжелой и вязкой, что давила на глаза, и Дэйд таращился во мрак, стараясь понять, что с ним и где он находится. Он в своем замке, столь маленьком, бедном и незначительном, спрятанном среди утесов возле самой границы с Дарьей, или это его комнаты в Шаруде. Дэйд мучительно вспоминал, пытаясь отделить сон от яви, что последнее он запомнил. Мрак, блики факелов на каменных стенах, доспехах и оружии, кровь, крики, пот, вспышка и «вот он здесь». Рад, что Сиар вернулся, раздался во мраке глухой шепот. Дэйд нахмурился, думая о том, что его дыхание изменилось, и тот, кто рядом, должно быть, это услышал. Голос был знакомый, и воин стал перебирать в уме варианты, тасуя перед глазами лица, словно колоду карт. Наконец произнес: «Сержант, пожалуйста, говорите тише, сэр», все так же шепотом ответил помощник капитана Рилли. «Звуки в пещере разносятся далеко, а мы слишком близко к лагерю врага, чтобы так рисковать». Дэйд приподнялся на локте, затем осторожно сел. Голова побаливала, но и только. Он потрогал ее и нащупал внушительную шишку, чувствуя пальцами корку из засохшей крови. «Что случилось? Какой-то рыцарь дотянулся до вашего шлема, сэр. Если выберетесь из-под земли, не забудьте поблагодарить оружейника, что создавал ваш доспех. Этот парень знает свое дело. На мне нет доспеха. Увы, сэр. Мне пришлось снять его, слишком тяжело было нести». «Сколько?» У Дейта во рту было сухо, и он запнулся. «Время тут чрезмерно тягуче. Полагаю, прошло не больше полусуток. К шаутту время, сержант. Сколько людей выжило?» Возникло краткое молчание. «Думаю, большинство из нашего отряда прорвались, сэр. Шел серьезный бой, он сместился к мосту, воины-мастера Харги пришли вовремя. Мост удерживают, он обрушен, сэр». Дейт, даже понимая, в какую ситуацию они угодили, довольно улыбнулся. «Хорошо, как тебе удалось меня вытащить?» «Случайно. Они прижали меня, оттеснили в боковой проход, но в итоге мне повезло в схватке больше, чем им. Я видел, как вы упали, пошел проверить и тут услышал стон, так я понял, что вы живы. Пока все были заняты штурмом, оттащил вас подальше, а когда мост рухнул, принес сюда. Благодарю тебя». Дейт понял, что не знает, как зовут его спасителя. «Как твое имя?» «Мильвия Деравери, к вашим услугам». Имя, которое не пристало носить простому наемнику. «Порой обстоятельства в жизни складываются довольно забавно, сэр. Уверен, вы знаете многих, в ком течет благородная кровь и кто стал обычным солдатом». «Это верно. Дейт нередко встречал таких. В их западных горах множество обнищавших родов, чьи сыновья добывают себе славу на поле мечом. У тебя есть вода? Протяните руку, сэр». Он нащупал пальцами флягу, которую дал третинец. «Воды у нас сколько угодно, а вот с едой не густо. Пока вы лежали, я смог разжиться кое-чем в их лагере. Хватит на несколько дней, если затянуть пояса. Не так много, как хотелось бы». Дейт напился, закрутил крышку фляги и спросил. «Оружие? При вас остался кинжал». «У меня мой меч и кинжал. Еще есть кирка, которую я прихватил из ящика с инструментами». «Сойдет за молот», — буркнул воин. «Свет, три факела и ваш артефакт. Тот, что был на поясе. Он здесь, у меня. Но не думаю, что сейчас разумно его пробуждать. Свет могут увидеть дозорные фихшистцев. Мосты обрушены, отряд считает меня погибшим, а значит, Твер, если он направится от раны, или же мастер Харги поведут людей по намеченному маршруту. Это хорошо, и нам тоже надо выбираться наверх. Пойдем по тому же пути, что пришли сюда. Это исключает удачный исход», — возразил третинец. «Сверху несут камень, бревна, враги хотят отстроить переправу. Дорога одна, военных постов много, мы не сможем пройти незамеченными. А когда нас увидит, то затравит, точно свора псов. Предпочитаешь остаться здесь, воровать у фихшистцев еду, пока они не поймут, что переход через пропасть не воссоздать снова, а после, когда уйдут, выйдешь следом за ними. Боюсь, им потребуется время, чтобы осознать тщетность своих усилий. Я не хотел бы провести многие месяцы во мраке». «Тогда какое у тебя предложение?» «Перебраться на другую сторону», — улыбки Шаутта, сэр. Ничего более нелепого Дейт не мог бы услышать. «Ты украл у фихшистцев не только кирку, но и крылья. Есть еще один мост». Дейту показалось, он наслышался. «Его построили в глубине пропасти, там изначально проходила дорога, затем заброшенная. И о нем, конечно же, никто не знает. Никто в моей стране, парень. А ты, чужеземец, обладаешь утраченным секретом. Прошлая вещь хрупкая и ненадежная, сэр. Оно забывается за одно поколение, и со времен катаклизма забыто слишком многое. Остаются лишь старые книги, которые иногда переписывают добрые люди, чтобы сохранить память для потомков. В одной из таких я и прочитал о древней дороге. И почему же ты не сообщил об этом раньше?» «Раньше, сэр, некоторые тайны должны оставаться тайнами. Их нельзя доверять большинству». Начала болеть голова, и Дейт зло подумал, что с трудом верит в эту историю. «Нет никаких, Шаут бы их проклял, новых мостов. Это невозможно. Если нам удастся перебраться», — продолжил третинец, — «полагаю, мы догоним отряд. Они не могли уйти далеко, обремененные ранеными, провиантом и топливом». Это звучало, по меньшей мере, заманчиво. И Дейт сказал: «Допустим, книга, которую ты прочитал, не врала. Но это значит, переход могут обнаружить и наши враги. Сомневаюсь. По записям, волшебники делали его для себя, и только они им пользовались. Путь к нему довольно сложен. Вряд ли можно его обнаружить, если точно не знаешь, где искать. По крайней мере, раз вы никогда не слышали о том, что кто-то нашел эту дорогу. Но, думаю, сэр, мы должны попытаться пройти по ней. Мы не волшебники», — напомнил Дейт. «Я помню, сэр, но мы почти в безвыходном положении, и, вполне возможно, это наш единственный шанс на спасение. Я хотел бы воспользоваться им, а если не получится, то мы всегда сможем пойти известным путем и рискнуть пробиваться через посты и патрули фихшистцев». Да и ты сам понимал, что у них лишь два варианта. «Хорошо, давай сделаем так, как ты предлагаешь». Факелы впереди то и дело приходили в движение. Огонь исчезал, когда люди скрывались за массивными сталагмитами, и тогда был виден лишь теплый свет, а затем снова появлялся, медленно проплывая через каменный лес. «Четверо», — сказал Дейт, наблюдая за этими перемещениями. «Или даже больше, если есть те, кто не несет факел. Что они там делают? Хотел бы я знать». Мильвия сидел на камне, опираясь рукой на гарду полуторника, и, опустив голову, смотрел в землю. На его поясе висел тот самый когда-то оглушивший Дейта массивный охотничий рог. «Альмандины, сэр, здесь пещера выплевывает их на поверхность. Очень красиво, особенно когда на гранях минералов танцует свет. Считаешь, они пришли сюда, чтобы любоваться красотой? Скорее, нажиться и продать, когда выберутся», — усмехнулся третинец. «Это не самый дорогой и редкий камень. Для солдата, сэр, все равно, что найти под ногами раскиданные марки. Сгодится ничуть не хуже, чем трофей из тел бедняк, которым не повезло проиграть сражение. Если горному герцогству не важно, что какие-то проходимцы грабят его недра, то предлагаю подождать, когда они наберут добычу и отправятся обратно в лагерь. Драться с ними нет нужды». Дейт мрачно потер шишку на голове. «Далеко до твоего прохода, Мильвия, он за гранатовыми друзами, сэр, то есть они могут его легко обнаружить. А уж когда в лагере пройдет слух, или я не знаю солдат, или уже спустя несколько часов большинство будут знать, что кто-то из умников раздобыл камни. Потянется цепочка охочих разбогатеть, несмотря на приказы командиров и запреты сержантов. И кто-нибудь наткнется не только на камни, разумеется, если все, что ты считаешь правдой, таковое и является на самом деле. Сиар мне не верит». Прежде чем ответить, Дейт посмотрел назад, на узкий, грубо вырубленный коридор, по которому они пришли, пробравшись мимо двух патрулей. Ему все время чудились шаги, топот солдатских ботинок, и в ушах постоянно звенела сталь. Все-таки удар по шлему не прошел для Деленга без последствий. «Сиар верит, что ты веришь. Не вижу причин, чтобы ты врал в такой ситуации, особенно когда спас меня». Но Сиар с сомнением относится к старым книгам. «Иногда те, кто их пишет, свои незнания заменяют выдумкой. Однако мы сейчас говорим о том, что, если они отыщут спуск к еще одному», — он с трудом заставил себя это сказать, — «мосту, я бы не ввязывался в ненужный бой и предпочел обойтись без лишних убийств, сэр. Если кого-то из нас ранит или эти люди поднимут тревогу, мы можем вообще никуда не уйти. А вот понять, что трещина в камнях, туннель, да еще именно тот, по которому им следует двигаться, рискуя жизнью, этого не может произойти случайно, сэр, надо точно знать свою цель. В этих пещерах подобных трещин сотни и тысячи. Мне не показалось, что солдаты большие любители залезть в каждую из них. Подземелий боятся. Никто не хочет застрять в узкой шахте навсегда или свалиться в провал между камнями. Проблемы и риск нам и вправду ни к чему сейчас, сержант». «Хорошо, подождем, когда они набьют карманы и отправятся обратно в лагерь». Ждать пришлось больше часа. Со стороны сталагмитов до Дейта иногда лишь доносились смазанные голоса. Мильвия же внимательно вслушивался в то, что там происходит, и в какой-то момент сказал своему спутнику: «Они возвращаются». Укрывшись за валунами возле тропы, слушая чужие шаги, ругань солдата, поскользнувшегося на сырых камнях, треск факелов, Дейт покрепче сжал гладкую рукоятку шахтерской кирки, видя, что Мильвия обнажил бастард и положил его себе на колени. Но их не заметили, враги прошагали мимо, и наступила темнота. Выждав еще некоторое время, чтобы убедиться, что никто не вернется, Дейт коснулся рукой артефакта, пробуждая свет. Протянул предмет прошлой эпохи Мильвия, сам подхватил вещмешок с едой и факелами и направился следом за третинцем. Справа холодом дышала улыбка Шаутта. Командир дубовых кольев несколько раз бросал взгляд туда, где скрывался противоположный берег, но не видел огней на другой стороне. Его отряд ушел. Спутники оказались в каменном лесу, и свет отразился от осколков, рассыпанных под ногами. Дейт наклонился, изучая мелкие темно-бордовые кристаллы, вплавленные в горную породу. Действительно альмандины, или, как еще их называли, гранатовые камни. Один из больших валунов словно лопнул изнутри, и создавалось впечатление, что по земле течет редкий кровавый ручей, петляя между сталагмитов и скрываясь под нависающей скалой. «Можно вашу кирку, сэр?» — спросил Мильвия, и, взяв ее в руки, ударил по наросту, напоминающему голову барсука. Половина головы отвалилась, и Дейт увидел друзу, в которой росли минералы. Мильвия выбила из нее несколько, но вопреки ожиданию начальника охраны герцога не сунула их себе в карман, как любой приличный наемник, а протянул ему. На удачу. Какая удача от гранатов? С сомнением спросил Дейт. Есть легенда, что когда-то Тион проходил этой тропой и собрал камни, из которых сделал ожерелье для Лавинды. Лавинды, не Орилы, Орилу он любил, сэр, а с Лавиндой дружил. Она была ему почти сестрой, и тот подарок, ожерелье из гранатов, до сих пор существует и хранится в сокровищнице герцога в Триттине. Считается, что оно приносит удачу. Лавинду оно не спасло, волшебница погибла вместе со скованным. Это случилось гораздо позже, сэр, через много лет. А так, как говорят, удача всегда была с ней на «ты» и спасала во множестве ситуаций и битв. Это всего лишь миф, Мильвия. Конечно, сэр, все прошлое рано или поздно становится мифом. А вы не любите легенды? В последнее время легенды оживают синим пламенем, и их сложно любить. Но удача нам сейчас понадобится. Хаем, Дейт все же принял дар и убрал его в маленькую сумку на поясе. За сталагмитами, возле самой стены, там, где уже не было густого гранатового ручья, зияла рваная дыра, тесная щель, как будто кто-то ударил по скале молотом, разломав поверхность. Трещина слишком неприметная, чтобы привлечь чье-то внимание. Это спуск, Дейт подумал, что протиснется туда с трудом. Ты уверен? Да, сэр. Как глубоко? В книге написано, почти 200 ярдов по вертикальной шахте. Там есть ступени. Должны быть. Думаю, кирку придется оставить, сэр. Тут сержант был прав, взять ее с собой Дейт не мог, поэтому, размахнувшись, швырнул во тьму, в сторону пропасти, как можно дальше от того места, где они стояли. Я полезу первым, сэр. Если что, помогу вам. Мильвия закинул клинок за спину, потуже затягивая широкий ремень, пересекавший грудь. Не боишься застрять? Я без него никуда, усмехнулся триттинец, опуская ноги в яму. Смотрите, здесь есть выбоины. Должно получиться, главное, чтобы руки не устали. Дейт подождал, когда тот скроется в расщелине, и начал спуск. Он даже не подозревал, что может быть так жарко. Пот катился по спине, пропитывал одежду, и его запах чувствовался в ледяном воздухе. Сперва все шло довольно легко, вертикальная шахта оказалась узкой, приходилось буквально протискиваться через нее и нащупывать ногами выемки. Те совсем не казались искусственными, просто складки породы, но спускаться с их помощью не составляло труда. Однако затем стены раздались в стороны, опора за спиной пропала, Дейт осознал, что висит над пропастью и малейшая ошибка или слабость в пальцах отправит его вниз. «Как вы, сэр, ползу точно червь», — отдуваясь, — сказал Дейт, пытаясь нашарить левой ногой следующую опору, но каждый раз цепляя пустоту. «Я недооценил некоторые нюансы подобной авантюры. Чуть правее, сэр, здесь есть куда встать. Вот так, через 2 ярда небольшая площадка, там можно перевести дух. Площадка всего лишь маленький каменный козырек, на котором им пришлось стоять, прижавшись спинами к стене, оказалось настоящим подарком шестерых. Думаю, мы преодолели большую часть спуска, сэр. Слышите? Он слышал. Внизу приглушенно шумела река. Последний участок пути выдался самым сложным, и, если бы не Мильвия, оказавшийся удивительно ловким и помогавший ему спускаться, Дейт провисел бы на скале гораздо дольше, а то и вовсе сдался и полез обратно, не найдя скрытых от его глаз ступеней. Внизу действительно текла река, не широкая, но стремительно бурная, занимавшая практически все свободное пространство, оставляя лишь тонкую полосу сухой поверхности. Здесь было жутко холодно, изо рта шел пар, стены сковала ледяная корка.